Глава вторая. Флагерк. «Мир» — большая руководящая газета, и «Флагерк» является ее издателем. Штаб-квартиру свою он устроил в парадном новом особняке, принадлежащем этой газете, на углу больших бульваров и улицы Лепелетье. Я немедленно был введен лакеем, наряженным как негритянский король, и нашел былого моего товарища, восседающим за великолепным письменным столом, который блистал золотом инкрустациями. Он усадил меня в глубокое и уютное кресло. Флагерк ликовал. «Вы не могли бы попасть более кстати, славный мой гидик», — сказал он мне, трепеща от внутренней радости. «Мне дорого стоило бы ограничить мой триумф этими четырьмя стенами. А с другой стороны, то, что вы услышите, нельзя доверить первому встречному. Вы будете моей публикой, и я буду играть свою роль, пока не получу полного удовлетворения». Но не ошибитесь, развязка этого спектакля будет реальной, и труп, который заключит ее, не встанет на ноги после падения занавеса. Как это чудесно! Поставить свою жизнь на ставку, чтобы дожить до подобной минуты, дотронуться до нее рукой! Неужели вы хотите сказать, что человек кончит самоубийством? Очень рассчитываю на это. Не здесь, конечно, будьте спокойны. Ему еще понадобится время, чтобы высидеть эту мысль. Но когда он выйдет сегодня отсюда, то нравственно он будет уже настолько же мертв, как будто проглотил здесь стакан стряхнина, чтобы уйти сдохнуть на улице. Для этого, однако, я всего лишь расскажу ему одну историю. Флагерк протелефонировал по домашнему телефону. «Это вы, Кавель? Пришлите мне этого господина». И, повесив легкую телефонную трубку, он охватил голову руками и провел по потолку взглядом, полным невыразимой жестокости и радости. «Наконец-то!» — прошептал он. «Господин главный прокурор Магут». Вошел высокий старик, очень представительный, важный и суровый, желавший придать себе походкой, жестами и откинутой головой еще более суровости, важности и представительности. Черная, несомненно, крашеная борода оттенялась густыми седыми волосами на голове. Красные губы его, точно разрезанные сабельным ударом, открывали за собой очень белые и очень острые зубы, и это придавало всей его фигуре вид холодной жестокости. В петлице сюртука виднелась лента почетного легиона. Но в эту минуту он, если можно так выразиться, просто пенился от ярости, то есть старался скрыть под суровой вежливостью признаки переливавшего через край гнева. «Я очень счастлив, сударь, — сказал он, — что, наконец, принят вами. Вот уже 2 часа, как мне каждые 5 минут сообщают, что очередь моей аудиенции у вас приближается. Звание, которое я ношу, не приучило меня к такому ожиданию. И если бы факты, являющиеся причиной у моего посещения и могущие, — он повысил голос, — иметь юридические последствия, — Флагерк принял огорченную позу, — если бы факты эти не были такой чрезвычайной важности, то достоинство мое... — Может ли это быть, господин главный прокурор, — прервал Флагерк, — чтобы вам у меня... — последнее слово было сказано резко и противоречило своим тоном примирительному смыслу фразы. «Не оказали всего должного вам уважения?» Он снова взял в руки трубку домашнего телефона. «Кавель, господин главный прокурор жалуется, что прождал 2 часа. Как? Ну вы должны были предупредить меня. Вы мне просто сказали, господин Магут. Я знал когда-то Магуда, который был небольшим чиновником исправительного суда в Лудиаке. Я подумал, что это был он». «Это был я», — отрезал главный прокурор. Сбитый с толку, Флагерк повесил трубку. «Ах, это были вы, господин прокурор?» «Простите меня. Такое быстрое движение по службе, начатое с такого незначительного места. Поздравляю вас! Не откажите также, прошу вас, принять мои искренние извинения. Во всем этом виноват я один. Будьте добры присесть, я вас слушаю». Прокурор, слегка смягченный таким почтительным подчинением, сел и овладел собой. «Прежде всего, действительно ли с издателем газеты «Мир» я имею честь?» «С ним самим. В таком случае мне хотелось бы в общих интересах, чтобы разговор наш происходил, как бы это сказать, среди 4 стен». Флагерк позвонил, вошел лакей. Я никого не принимаю. Пусть не мешают нам ни по какому поводу. Лакей поклонился и вышел. Прокурор недовольно поморщился. Разве я выразился недостаточно ясно? Мне хотелось бы, чтобы разговор наш происходил наедине между четырех глаз. Флогерк рассыпался в извинениях. Что же вы мне не сказали этого раньше? Потом он обернулся ко мне. Дорогой собрат, извините меня, пожалуйста. Желание господина главного прокурора для меня приказ. Кстати, я вас не представил. Жан Гедик, издатель «Солнца» и «Вечерней газеты». Я бросил изумленный взгляд на Флогерга, который ответил мне быстрым незаметным подмигиванием. — А, это господин, — сказал прокурор, снова нахмурившись. — Ну что же, я рад, что встретил вас обоих, господа. Так как все то, что мне надо сказать редактору «Мира», мне также надо сказать и редактору «Солнца», и «Вечерней газеты», потому что обе эти газеты повторяют как эхо утверждения, печатающиеся в «Мире». — Не редактору, — вежливо поправил Флогерк, — я издатель одной газеты, а приятель мой издатель и главный пайщик двух других газет. Редакторы наши совершенно автономны, и мы вмешиваемся в их дела только по чисто административным вопросам, касающимся наших газет. — Милостивый государь, — возразил прокурор, — я, как судейский чиновник, хорошо знаю цену этой автономии. Она, если можно так выразиться, величина бесконечно малого порядка. Но я хочу верить, что та совершенно неслыханная травля, которая ведется против меня в ваших газетах вот уже полтора месяца, и немедленного прекращения которой я пришел требовать, я хочу верить, что травля эта внушена не вами. Зачем бы вам делать это? Я вас не знаю, но я знаю, что именно вы можете прекратить все это, и я не потерплю в этом вопросе никакого... — Вы говорите, травля? — прервал Флугер. — Мне об этом в редакции не сказали ни слова. Кто же это посмел? — Высшего судейского чиновника. Вы знали про это, Гедик? Я вполне искренне мог ответить, только что не знал. — Простите нас, господин прокурор, — продолжал Флугер, — но дело в том, что... — Каким конфиденциальным тоном, — сказал он это, — мы очень редко читаем в подробностях наши собственные газеты. Это кажется невероятным, но это так. Мы пробегаем более внимательно газеты враждебного нам лагеря, чтобы наметить общее направление наших возражений. Что же касается текущего материала наших столбцов, то этим занимаются наши редакторы, и мы очень редко бываем осведомлены в нем. Хотя эта речь Флогерга была произнесена весьма добродушным тоном, но, не говоря уж о ее неправдоподобии, к ней примешался и чуть заметный оттенок вежливой насмешки. Прокурор с минуту сурово изучал его лицо, а затем продолжал. «Хочу верить вам, милостивый государь, должен вам верить, потому что без этого...» — он сдержал гневный жест. «Так вот, господа, факт таков. Вот уже полтора месяца, как против меня ведется систематическая травля, чтобы очернить...» — Странно, очень странно, — сказал Флогер. — Как раз полтора месяца тому назад я приобрел эту газету. — Изумительное совпадение! — Разрешите мне приказать, чтобы сюда подали нам все номера газеты за это время? — Ни к чему, — оборвал прокурор. — Я в двух словах познакомлю вас с делом, и я рассчитываю, что после этого... Но не буду забегать вперед. Это началось и с тех пор продолжается под одним и тем же заголовком, который, как лейтмотив, повторяется в разных газетах под красной мантией. Сперва я только презирал всю эту желчь. Я презрительно отталкивал ногой бессильные стрелы клеветы, отскакивающие от брони моей репутации, которая является ценой целой трудовой и неподкупной жизни. Но гнусный наемник, осквернивший своими грязными ногами честную жизнь, подбирал эти стрелы, собирал их мало-помалу в пучок, который с каждым днем все увеличивался. «Простите», — с восхищением перебил Флогерк, — «но какой чудесный полет красноречия! Какая сила слова! Позволив мне, господин прокурор, записать теперь же эти периоды, чтобы напечатать их в предстоящем опровержении, и так, вы сказали, стрелы клеветы, броня репутации, гнусный наемник, увеличивающийся пучок стрел. Какие образы, какие удачные обороты фраз! продолжайте, милостивый государь, я буду стенографировать. Но на этот раз Флагерк перешел, слегка, чуть заметно, но все-таки перешел границу правдоподобного лиризма, и прокурор насторожился. «Не к чему, милостивый государь», — сухо сказал он, вставая. «Я был публично оскорблен в ваших газетах. Я требую публичного извинения. Я требую, чтобы оно было принесено немедленно, в первом же номере, на первой странице и под прежним заголовком. Если я не получу этого законного удовлетворения, то мне придется обратиться к суду и выступить на нем частной стороной. Надо ли напоминать вам, что я главный прокурор и что судьи заимствовали у волков похвальные обычаи не поедать друг друга?» — прервал Флагерк. — «Не к чему, господин прокурор, ваши желания будут удовлетворены, если только...» — «Если только...» — повторил прокурор. Флагерк делал вид, что чрезвычайно затрудняется ответом. «Если только...» — «О, это, конечно, очень невероятно, но... А если факты окажутся обоснованными?» — «Милостивый государь, вы осмеливаетесь предполагать...» Флагерк очень спокойный, а потому и очень уверенный в себе, как будто снял со своего лица любезную маску и выразил на нем только ледяное безразличие. «Я ничего не предполагаю, сударь, потому что я ничего не знаю. Будьте добры еще раз присесть на минуту. Я сейчас велю подать досье». Вытребованное по телефону досье было подано, быть может, только 15 секундами раньше, чем это позволяло правдоподобие версии Флагерга. И я заметил, как при виде этого досье еще более побледнело и без того уже бледное, окаймленное черной бородой лицо высокого старика. Я ясно увидел, что он почувствовал ловушку и вооружился для твердого отпора. Флагерг небрежно открыл досье и стал пробегать документы. Амагул Франсуа Тибо родился в Лавале в 1866 году. Это именно вы? Доктор прав в 1892 году. Тема диссертации «Право смерти в течение веков». Прекрасное заглавие. Мне кажется, оно вдохновило вас на вашу деятельность. Вот здесь подсчет осуждений, вырванных у присяжных вашим ужасным и великолепным красноречием. 1220 лет тюрьмы, 775 лет вторичного заключения, 166 лет каторжных работ, 190 лет бессрочной каторги, наконец... О, это апофеоз! 26 казней, 26 голов, и среди казненных 5 женщин! Какой страшный успех! Вот здесь помечено, что этим числом вы побили все рекорды. На 3 головы! Здесь только не сказано, женщинам ли принадлежали эти головы. Прокурор вскочил. «Милостивый государь, это зловещая шутка!» По-прежнему холодный Флагерк одним жестом снова усадил его. «Вы называете это шуткой? 26 голов? Черт возьми! Вам могли бы дать прозвище, данное когда-то члену конвента Барреро де Вьезаку, Анакреон гильотины». «И в этом все обвинение, которое мне бросают», — с горечью сказал прокурор. «Обвинение в том, что я твердо исполнял свой долг, защищая священные права оскорбленного общества. Я считаю это за честь». «Разумеется, разумеется», — по-прежнему спокойно продолжал Флагерк. «Но я вижу несколько пробелов в этом длинном списке. По-видимому, вы не всегда были столь непреклонны в своих обвинениях. Вот здесь написано «отказ от обвинения». Какой красивый жест! Но кто же был этот обвиняемый? Ах, вот и пометка: дело Марии Ликелле, судебная сессия в Ренне, отравление. Вы были тогда уже прокурором департамента». Прокурор едва заметно содрогнулся. «Она была воспитательницей в одном замке», — сказал он. «Владелец замка и мальчик, сын его, внезапно умерли, отравленные ядовитыми грибами. Все обвинение основывалось на доносе старой и глухой няни, которая будто бы слышала, как господин ее перед смертью обвинял в отравлении воспитательницу. Я счел своим долгом не придавать значения такому слабому доказательству. Что же в этом дурного?» «Боже мой, да кто же говорит, что в этом есть что-нибудь дурное? Простое совпадение. Воспитательница, бывшая также и любовница и владельца замка. а в то же время и любовницей видного чиновника департамента. Да, все это есть в досье. После оправдания предъявила завещание покойного, делавшее ее наследницей. Простое совпадение. Через некоторое время она вышла замуж за этого чиновника, вашего друга. Совпадение. Он уступил вам за смехотворно малую сумму, уплата которой вами остается к тому же сомнительной, земли, расположенные по берегам Ранса, где в скором времени должна была пройти линия железной дороги, удесятерившая первоначальную цену земли. Чистейшее совпадение. Но зато постоянный доктор этого замка, живший в соседнем городе, был вызван только после смерти отравленных. Старая няня утверждает, что когда она хотела вызвать его, то ей сказали, что это уже сделано. И сказала ей это воспитательница. Печальное совпадение только и всего. По мере того, как Флогерк говорил, прокурор терял свое величие. Однако он еще попробовал бороться. Жалко видеть, милостивый государь, как интеллигентные люди вынуждены копаться в грязных уличных сплетнях, чтобы, не знаю и не хочу знать, с какой бесчестной целью поддерживать свои дефамации и травлю. — Позвольте, сударь, — холодно сказал Флагер, — где во всем этом видите вы травлю? Досье только сообщает факты. Если они ложны, вам легко их опровергнуть. Досье не делает никаких выводов, а только сопоставляет факты и координирует их больше ничего. А вот предубежденный читатель может вложить в них свою предвзятую мысль. Я знаю, милостивый государь, что факты можно предъявлять в различном освещении, чтобы в глазах читателя стало достоверным, являющееся в действительности сомнительным. Я был бы удивлен, если бы вы, как юрист, не стояли бы на такой точке зрения. Но не кажется ли вам, что эти несчастные совпадения, о которых мы только что говорили, как будто упорно преследуют вас в течение всей вашей карьеры? Вот посмотрите. Случаю угодно, чтобы вы были замешаны почти во все скандальные дела нашего времени. Вспомните последнее дело. Август 1914 года, месяц немного шумный, под вашу юрисдикцию фатальнейшим образом попадают все процессы, приговоры, по которым производят скандал, и вам настолько везет или не везет, что каждый из этих приговоров, расходящихся с общественным мнением, ведет либо к повышению вас по службе, либо к переводу на более высокое место. «Милостивый государь», — взволнованно сказал прокурор, — «эти инсунуации, по крайней мере, имейте смелость высказать свое собственное мнение». «Мое мнение?» — изумился по-прежнему невозмутимый Флагер. «Но у меня нет еще никакого мнения, сударь. И именно для того, чтобы составить его себе, я изучаю с вами это досье. Я констатирую факты и больше ничего. А вот еще один неприятный факт. Этот ваш друг, видный чиновник в Лудеаке, выбран в 1894 году в депутаты. Через 6 месяцев вы, будучи еще совсем молодым, получаете орден почетного легиона. В 1900 году он становится лидером одной из парламентских партий, и вот вас переводят в Париж. В 1912 году он на короткое время становится министром, а вы получаете важный пост в суде. Жаль, что этот драгоценный покровитель недавно умер, иначе вы, сударь, были бы теперь хранителем печати. И подумайте только, как люди злы. Найдутся такие, которые скажут, что трогательная забота о вас была не только следствием старой дружбы. Они заметят, что всякое ваше продвижение по службе следует непосредственно за приговором, который можно объяснить как услугу вашему приятелю. Вот здесь на полях написано «It facit qui prodest». Это, кажется, какая-то юридическая аксиома, но я не понимаю по-латыни. Может быть, вы объясните мне, господин прокурор? Прокурор решительно поднялся. «Прекратим эту игру, милостивый государь. К чему вы хотите прийти?» Флогерк с минуту пристально посмотрел на него, не отвечая, как бы наслаждаясь его мучениями. И потом среди молчания резко уронил точно нож гильотины на плаху к этим письмам, и он поднес их к его глазам, держа на расстоянии. Восковая бледность залила лицо прокурора, взгляд его стал свирепым, как у зверя, окруженного псами, и я припомнил слова Флогерга «загон зверя». «Письма эти», — продолжал Флогерг, поигрывая связкой их, — «были написаны молодым кандидатом в судьи, одному департаментскому чиновнику, начинавшему тогда выступать в политике. И тот, и другой пошли впоследствии очень далеко, помогая один другому. Но они хорошо знали друг друга, и каждый из них принял меры предосторожности. Эти письма очень поучительны. Бывший департаментский чиновник тщательно сохранил их, чтобы избежать, мало ли что может случиться, всякого враждебного действия со стороны своего друга, ставшего главным прокурором, против него, ставшего сенатором. Мне думается, что если бы хорошо порыться в бумагах этого судейского чиновника, то в них можно было бы найти ответные письма молодого начинающего политика, сохраненные самым благоговейным образом. Не знаете ли вы, многоуважаемый, кто были эти два отъявленных мерзавца? — Как эти письма попали в ваши руки? — исступленным голосом спросил Магут. Флогерг с минуту наслаждался своим торжеством. О, чистейший случай! Как только этот превосходный друг умер, бумаги его тотчас же были опечатаны. Мне думается, что вслед за этим они подверглись тщательному осмотру. Но вот в чем дело, писем этих уже не было у него, когда он умер. А я со своей стороны очень дорого заплатил за них одному лакею бывшего сенатора. И одной из причин самоубийства вашего друга, потому что он ведь покончил с собой, бедняга, одной из причин самоубийства было как раз то, что он не мог найти у себя эти письма. Разрыв сердца, от которого он умер, был только видимостью, я это знаю, потому что присутствовал при последних его минутах. «Это вы, не так ли, убили его, чтобы украсть у него эти письма, а затем шантажировать меня?» Флогерг снисходительно пожал плечами. «Ваше испорченное воображение заставляет вас всегда и во всех видеть преступников. Правда, гораздо проще. Сообщник ваш, вы меня извините, но это именно самое подходящее слово, покончил самоубийством именно потому, что узнал, что я владею этими письмами, а также и другими, которые он имел неосторожность написать другим лицам, не имея тогда иного выбора, как тюрьма, или тот свет, он предпочел выбрать тот свет. Там, по-видимому, можно укрыться от всех земных беспокойств». Прокурор Магут признал, казалось, свое поражение, но не изменил своей гордой осанки. «Пусть так. Довольно тратить ненужные слова. Сколько?» Флогерг, смеясь, откинулся на спинку кресла, в восторге хлопая себя поляшком. «Что вы на это скажете, Гедик? Как вы думаете, ведь стоило работать из-за подобной минуты?» Затем он встал и смерил взглядом, внезапно ставшим ужасным, загнанного в тупик человека. «Я расскажу вам одну историю», — сказал он и снова уселся.